Глава 8. Ясная. «Мля!» — шипит видение по ту сторону двери и нервно оглядывается на лестничный пролет. Матвей осматривается на площадке, будто прикидывает, куда еще можно постучаться и вломиться. Проводит ладонью по лицу и, сцепив зубы, ударяет кулаком по стене. «Да, я все еще за ним наблюдаю, не выдавая своего присутствия». Стараюсь не дышать и не двигаться, играя в шпиона. Решая, стоит ли пускать Громова на порог квартиры и чем это может обернуться для меня. Губы пересыхают, и сердце шарашит так сильно, отбивая ритм чечётки о ребра, что я, кажется, глохну. Он что, меня преследует? Откуда он взялся на пороге моей квартиры? Завернутый в полотенце и босой. Решил, так сказать, сразу продемонстрировать товар лицом. Мы не соседи. Всех жильцов подъезда я знаю, если не по именам, то в лицо точно. Так, стоп. Он босой? Всматриваюсь в глазок внимательнее. Этажом ниже слышатся голоса. Разговор идет на повышенных тонах, а следом раздаются грохот и топот. Громов, повернувшись ко мне спиной, подтягивает съезжающие с ягодиц полотенца и принимает напряженную стойку. Словно уже все для себя решил и непременно полезет в драку с любым, кто посмеет на него налететь. Счет идет на секунды, и я принимаю решение, которое, скорее всего, принесет мне множество личных проблем. Зато на лестничной площадке не будет трупа полуголого мажора и лужи крови. А она непременно появится, если до Громова доберется разъяренный отец Наргиз, моя одноклассница. Она как раз живет на пару пролетов ниже. Ее родители придерживаются весьма строгих религиозных взглядов, а их дочь любит пошалить и поиграть на родительских нервах. Наигралась. Торопливо прокручиваю ключ в замке и распахиваю дверь. Хватаю Матвея за плечи и втаскиваю внутрь квартиры. Как раз в тот момент, когда мужская волосатая рука появляется на перилах. Просто кадр фильма ужасов. Как раз из тех, что я так люблю. «Что за чёрт?» — выдыхает пораженный Громов. «Ты?» Его лицо комично вытягивается. Рот приоткрывается, а глаза широко распахиваются. Эмоция удивления искренняя и неподдельная. Полотенце Матвея медленно сползает вниз. Он дергает его на место, продолжая неверующе таращиться. Я краснею. «Тихо!» Шикую, накрываю ладонью его губы, чтобы помолчал. Припадаю обратно к глазку. Дядя Тагир, ворвавшись на нашу лестничную площадку, гневно закатывает рукава темной водолазки и сверкает таким убийственным, полным ярости взглядом, что мне хочется пригнуться, перекреститься и вытолкать Матвея обратно. Отец Наргиз — огромный мужчина по 2 метра ростом и весом 120 килограммов, находится в прекрасной физической форме. Он за свою дочь и ее репутацию с любого 3 шкуры сдерёт, поэтому мне становится жалко отдавать Громова ему на растерзание. Горячее дыхание щекочет кожу. Волосы на затылке приподнимаются, а низ живота пронзает острой стрелой. Отдергиваю руку и, скривив губы, вытираю ее штаны. «Совсем спятил?» — бормочу смущенно, округляя глаза. Матвей Громов только что лизнул мою ладонь, которая прикрывала ему рот. «Ты что здесь делаешь, коротышка?» Хрипло, как будто только недавно проснулся, интересуется Громов. Отходить подальше не спешит. Так и стоит в опасной близости, в полумраке прихожей. Его плечи поблескивают от капель воды. На груди несколько татуировок, мелких, не особо заметных. Звезда, молния, маленькая машинка. Выглядят, как детский рисунок. Также бросается в глаза россыпь из родинок. Они, словно созвездия, украшают жилистый и мускулистый торс. Громов не атлет-бодибилдер. Сексуальных косых мышц живота у него нет, но парочка кубиков пресса присутствует. Отвожу взгляд и, приподнявшись на носочки, смотрю на лестничную площадку. Дядя Тагир, уперев руку в бок, приглушенно разговаривает с кем-то по телефону на непонятном для меня языке. Возможно, нанимает детектива или киллера для Громова. Пока он в моей квартире, ему, по крайней мере, ничего не угрожает. «Спасаю тебя от смерти». Или возможного брака с Наргиз. «Кто такая Наргиз?» — недоуменно спрашивает он. «Он смеется, что ли?» Молча смотрим друг на друга. Громов предельно серьезен. Качаю головой. Вот придурок. Обхожу Матвея по дуге и двигаюсь по коридору в сторону спальни Савы. Надо приодеть своего полуголого гостя, а потом вызвать ему такси. Ни денег, ни телефона при нем явно нет, если только он не спрятал их в укромном месте под полотенцем. В комнате меня все еще дожидается сериал, а время, проведенное дома без толпы народа, стремительно тает. Ты что, никогда не спрашиваешь имена девушек, с которыми спишь? Зачем мне лишняя информация? Я все равно забуду ее к утру. Судя по громким шлепкам босых ног по полу, Матвей решил пойти за мной. Зато вот твое запомнил, Лера. Я останавливаюсь около нужных дверей и оборачиваюсь к парню. Это потому, что совместный сон нам не светит. А я бы не планировал с тобой спать. Как смотришь на сексуальное просвещение от Матвея Громова? Я уже говорила, что он придурок. Повторюсь. Ванная напротив. Иди туда. Громов пялится на мою грудь, спрятанную под футболкой и не запакованную в поролоновые тиски белья, задумчиво почесывая подбородок. Стараюсь не опускать глаза ниже его лица и не смотреть на дорожку темных волосков, убегающих по его торсу вниз. Матвей кривит губы в усмешке, быстрым движением языка облизывает их и опять подтягивает свой нехитрый наряд, комкая в кулаке край полотенца. Отворачиваюсь, тяжело вздыхая. И почему я сегодня такая добрая? Ты здесь живешь? Интересуется он между тем. Конечно, нет. Подрабатываю горничной. Отлично. Давай обворуем твоих работодателей. Где здесь бар? Сначала мы оденем в трусы твои звенящие от холода бубенцы, а потом ты уйдешь. Как тебе такой план? У меня есть другой. Пробирающий до мурашек шепот раздается прямо у меня над ухом, и в следующую секунду на мою талию опускается чужая рука. Я застываю статуей и перестаю дышать. В голове проносится огромное количество способов избавиться от трупа так, чтобы следы никогда не привели ко мне. Плюс всегда можно вытолкать непрошенного гостя назад в коридор. Дядя Тагир будет только рад такому подарку и сделает остальное за меня. Только я теряюсь от наглости Громова и не нахожусь с ответом. В который раз. Бездействую. Я одна в квартире с почти незнакомым парнем, на котором лишь полотенце. Волоски на коже приподнимаются от пикантности и возмутительности ситуации. Громов, почувствовав вседозволенность, придвигается ближе. И теперь я отчетливо ощущаю ягодицами его возбуждение. Вот ведь кобель. Что за план? Произношу я тихим, не своим голосом. Ты, я и твоя девственность. Помочь тебе сбросить за борт этот балласт, предлагает Матвей. Вот ведь козёл. Что за пунктик насчет моей девственности? Просто сплю и вижу, что могу стать твоим первым. Пф, это звучало бы очень по-книжному и романтично, но ты только что вывалился в одно полотенце от моей одноклассницы. Так что убери руки. Кладу ладонь поверх растопыренных пальцев парня, который он уже успел просунуть под футболку, и пытаюсь отодрать от своего тела. Его теплое дыхание щекочет затылок и кожу основания шеи, там, где она переходит в плечо. Он меня что, нюхает? Вот теперь я напрягаюсь. Каменею и отдёргиваю руку, как от раскаленной сковороды. Стараюсь игнорировать дрогнувшие мышцы внизу живота. Что за фигня? Неожиданный смешок в макушку дезориентирует еще больше, чем попытки меня облапать. Оборачиваюсь и делаю шаг назад, отступая в комнату брата. Смотрю на Матвея с недоверием. Он меня не пугает. На нем одно полотенце и нет обуви. Капли на плечах высохли, а короткий ежик на голове еще влажный. Парень кажется уязвимым, несмотря на всю свою показную борзость и наглость. Эдакий драный кот, который боится людей на улице, а потом с удовольствием мурлыкает, когда его чешут за ухом и берут на руки. Испугалась, коротышка? Расслабься. Никто тебя привязывать к кровати не станет. Если только ты не захочешь провернуть такой фокус со мной. Люблю садисток. Не понимаю. Произношу я медленно, по слогам, как для дурачков. Вдруг он все же умственно отсталый. По голове, видимо, получает с регулярным постоянством. «Ты что, придурок, Громов? Или только прикидываешься? Если это подкат, то он не засчитан. Я могу попробовать еще раз, если ты, наконец, выдашь мне штаны и чем-нибудь накормишь». «Точно, драный помойный кот». Выгулил свои яйца в одном месте, греть их пришел в другое. «То есть уходить ты не собираешься?» Я надеюсь, мой голос транслирует весь скепсис, на который я способна. «Не собираюсь. Прогонишь?» На обычно угрюмом и даже иногда злом заостренном лице Матвея читается веселье. Это удивляет и обезоруживает. Весь запал поругаться и надавать ему между ног испаряется. Он подтягивает сползающее задницу полотенце и прикрывает рукой выпирающий пах. Его приподнятое настроение все еще при нем, и парень ничуть его не стесняется. Поразительный человек. Комплексов ноль. Самомнение выше крыши. Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Обреченно вздыхаю. У меня слишком доброе сердце, чтобы отдать этого идиота на растерзание дяде Тагиру и его родственникам. «Иди уже в ванную». Я сокрушенно машу рукой в сторону двери в уборную и направляюсь к шкафу Савы. У брата, в отличие от меня, идеальный порядок на полках. Аж зубы сводят от правильности. Все чистое, выглаженное и лежит ровными стопками. Чёртов перфекционист. Мама им очень гордится. Несмотря на мою любовь к линиям на листе бумаги, в комнате у меня творится постоянный бардак. Если на кухне вдруг обнаружится нехватка посуды, а в посудомойке ничего нет, значит, стоит поискать пропажу у меня на столе. Взяв спортивные штаны, белую футболку и пару носков, плотно закрываю дверь и иду к ванной, где скрылся Громов. Оттуда доносится шум воды. Он опять моется или решил скинуть напряжение ручным способом? Воображение услужливо подкидывает пару картинок, где Матвей стоит под горячими струями душа, бьющими по его телу, одной рукой упираясь в покрытую кафелем стену, а второй ритмично двигая ниже пояса. Когда до меня доходит, о чем я думаю, я пораженно округляю глаза, прижимая к груди вещи брата. Заношу кулак и стучусь в свою же ванную. Я выпровожу Матвея из квартиры, как только он оденется. Его присутствие дурно на меня влияет. Обычно в моей жизни нет места всякому романтическому флёру и эротическим фантазиям. Я не смотрю фильмы о любви и не читаю книжки о взаимоотношениях полов. Мне это неинтересно, дико и чуждо. Вот триллеры, детективы, лекции и семинары по архитектуре — это другое. Всегда думала, что мой мозг немного сломался и работает не так, как ему положено работать у 19-летней девчонки. Вот у Таи все с этим нормально. Розовая вата, кисель и прочая романтическая фигня вместо мозгов. Она и сама вся такая воздушная и романтичная. Влюбляется чуть ли не каждую неделю в нового парня и страдает потом по нему примерно столько же. Я вот не помню, когда последний раз кого-то влюблялась. В Димку в лагере или в детском саду в какого-то рыжего мальчишку. «Открыто». Голос Громова из-за воды звучит глуховато. «Ты одет?» Спрашиваю осторожно, пялись на золотистую дверную ручку. «Возьми вещи». «Рискнешь проверить? Можем продолжить, что начали в коридоре. Я, ты...» «Боже, да заткнись уже!» — рычу я. «Как можно быть таким провокатором? Он берет меня на слабо на моей же территории. Я тяну дверь на себя, собираясь швырнуть одежду, не глядя. Но звук открывающегося замка, доносящийся из прихожей и смеющиеся голоса родных меняют все планы. Не думая о последствиях своего решения, забегаю в ванную и закрываюсь изнутри.